Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре вторник, 1 ноября. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Вице-спикер парламента Армении назвал политику Азербайджана подлой. В Республиканской партии Армении заявили, что не существует отдельной команды премьер-министра Карена Карапетяна. Совет Европы обеспокоен возможностью введения смертной казни в Турции. В Ереване пройдут мероприятия, посвященные 145-летию Александра Спендиарова. Открытие ресторанов с армянским ламаджи в России вызвало возмущение турок. Итак, подробности новостного блока. Вчера президент НКР Бако Саакян принял благотворителя Виталия Григорянца. В ходе встречи были обсуждены вопросы, касающиеся реализации различных программ в Арцахе. Президент Саакян выразил признательность благотворителю за постоянное содействие Арцаху, дав высокую оценку его патриотической деятельности. Находившаяся с рабочим визитом в НКР делегация, возглавляемая вице-спикером Национального собрания Армении Эдуардом Шармазановым, побывала на боевых позициях на передовой, побеседовав с военнослужащими. Шармазанов отметил, что они в очередной раз убедились, что благодаря сплоченности армянских военнослужащих, армии и всего армянского народа, наши границы неприступны. В последние дни Азербайджан, коварно нарушив режим перемирия, предпринял попытку диверсии в двух направлениях, вновь потерпев провал. Любая попытка этой страны навредить переговорному процессу должна удостаиваться строжайшего осуждения и адресной оценки международного сообщества. Подлая политика Азербайджана обречена на провал, ибо армянские военнослужащие уверенно стоят на своей земле и защищают свою родину, подчеркнул вице-спикер парламента Армении Эдуард Шармазанов. Не существует отдельной команды премьер-министра Армении Карена Карапетяна. Есть единая команда. Об этом заявил руководитель фракции правящей республиканской партии Армении Ваграм Багдасарян. Карен Карапетян уже является членом нашей команды. Он своими действиями повлияет на ее репутацию. Положительными действиями он, конечно, увеличит наш вес и наоборот, заявил Багдасарян. На вопрос о том, будет ли способствовать росту авторитета партии вступление Карена Карапетяна в ее ряды, депутат отметил, что о высоком авторитете РПА говорят итоги выборов. Никаких переговоров относительно вступления Карена Карапетяна в ряды Республиканской партии Армении не было. Партия доверяет ему. Он сам должен принять решение на этот счет, заключил руководитель фракции Республиканской партии Армении. В Совете Европы выразили обеспокоенность возможным введением в Турции смертной казни. Введение смертной казни несовместимо с членством в Совете Европы. Мы обеспокоены происшедшим и требуем разъяснений, написал в своем микроблоге в Твиттер пресс-секретарь организации Дэниэль Хольтген. Со своей стороны министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц заявил, что подобные планы могут захлопнуть Турции дверь в Европейский Союз, передает Интерфакс. Смертная казнь – это жестокая и негуманная форма наказания, которая должна быть отменена по всему миру и которая явно идет вразрез с европейскими ценностями, добавил австрийский дипломат. Послушайте материал, подготовленный Карине Мусаилян. Арцах также присоединился к международному фестивалю «Запомни этот миг», посвященный 85-летию со дня рождения композитора Микаэла Таривердеева. Фестиваль стартовал в Москве на сцене Большого театра, пройдет в Германии и США, прошел в Тбилиси, в Ереване и в Степанакерте. Микаэл Таривердиев является автором саундтреков более чем к 130 кино и телефильмам. Вошел в Книгу рекордов Гиннесса как обладатель самого большого числа премий за музыку, написанную для кино. Кроме того, Таривердиев создал музыку к ряду спектаклей, а также более 100 песен и романсов, несколько балетов и опер, камерные и вокальные циклы, симфонию и другие произведения. Концертную программу в Степанакерте вела Вера Таривердиева. Этот концерт – часть большого фестиваля, который называется «Запомни этот миг». Это строчка из стихотворения Андрея Вознесенского из вокального цикла «Запомни этот миг», который написан Таривердиевым на 4 стихотворения Андрея Андреевича Вознесенского. В этом году Михаилу Леонидовичу исполнилось 85 лет и 20 лет со дня его ухода. И вот этим датам посвящен большой фестиваль. Сегодняшний концерт завершает наше турне по Закавказью. Мы приехали в Карабах. Я здесь не первый раз. Для меня это очень волнительное пребывание здесь, потому что отсюда, из Карабаха, происходит род Таривердиевых. В исполнении Алексея Грибуля звучит фрагмент произведения. Из кинофильма «Пассажир с экватора» в исполнении камерного оркестра Арцаха под руководством Георга Мурадяна. В исполнении группы «Меридиан» «Ирония судьбы». Со мной вот что происходит, ко мне мой старый друг не ходит, а ходят в праздной суете разнообразные нити. И он не с теми ходит где-то, и тоже понимает это, и как ж раздумывает. На концерте выступили также оперные певцы Термине Назарян, Сар Сарян. В Ереване пройдет цикл мероприятий, посвященный 145-летию со дня рождения основателя армянской классической симфонической музыки композитора Александра Спендиарова. Цикл проводится при поддержке Министерства культуры Армении и Дома-музея Спендиарова совместно с Национальным академическим театром оперы и балета имени Спендиарова. Мероприятия стартовали сегодня, в день рождения Спендиарова, с посещения могилы композитора. Сегодня же открылась временная выставка «Наш Спендиаров», представляющая различные этапы жизни и творческой деятельности композитора. Сразу после открытия выставки состоялся концерт, в ходе которого прозвучали произведения композитора. Выставка «Наш Спендиаров» продлится до 20 ноября. Турецкие полицейские задержали главного редактора оппозиционной газеты «Джумхуриет» Мурата Сабунджу, сообщает Reuters. Отмечается, что правоохранители провели обыски в домах еще нескольких руководителей и редакторов газеты. Полиция также задержала колумниста газеты Гюрая Оза. О причинах задержания главного редактора и обысков пока не сообщается, однако отмечается, что это произошло на фоне противодействующих мер властей Турции в отношении ФЕТА и организаций, связанных с фетхулахистами. Открытие двух армянских ресторанов в России стало причиной переполоха в Турции, так как в ресторанах представлено ламаджо в качестве армянского национального блюда. Турки называют это блюдо лахмаджун. Основу блюда составляет тонкая хрустящая хлебная лепешка, на которую укладываются мясной фарш и приправы. Открытие ресторанов вызвало возмущение в Турции, что привело к активному освещению в СМИ и даже телевизионных шоу, в которых объяснялось, почему блюдо является турецким а не армянским. Армения далеко не единственная страна, с которой Турция ведет кулинарные бои. Так, Турция ведет спор с Кипром и Грецией относительно происхождения халуми, оливок и пахлавы. И о погоде. В среду 2 ноября на территории НКР ожидается облачная погода, осадки. Ветер западный 3,8 метров в секунду. Термометры покажут 0 плюс 4 ночью, днем 1,6 градусов тепла. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сайран Карапетян. До свидания.